рисовала дождь, писала стихи и прозу. Ее полуночный свет скрывал золотую розу. Она не любила дня и так обожала вечер. Когда наступала ночь, она зажигала свечи. Ее одинокий мир был светел и очень хрупок, но я подмешал ей яд в красивый хрустальный кубок. Я дал ей испить вино, когда наступает вечер, и ярко полили ночь, ее поминая свечи. Казалось, тень застывшей ее улыбки мгновенье не сохранить, а люди, как время, зыбки. Она рисовала дождь, писала стихи и прозу. Ее полуночный цвет скрывал золотую